Раздел 7. «Что тебе привезти?» — печально спросила Злата. «Себя», — ответил Слава и поцеловал Злату. Где-то он слышал, а может, читал, что именно так надлежит отвечать мужчине на подобный вопрос. Так он и ответил. «Вам, русским, всегда ничего не нужно», в который раз не удержалась от порицания пригревших ее Злата. «Потому что вы ничего не имеете». «У меня все есть», — вспыхнул от обиды Слава. «Ага», — с ехидцей подтвердила Злата. «Целых 2 свитера». «А сколько надо?» — растерялся Слава. «Он-то парадным гордился. Классный свитер. Второй, конечно, попроще». «Эх ты! Так сколько, по-твоему, нужно?» — повторил Слава жестко, и желваки заходили у него по скулам. Новенький, с иголочки вагон «Москва-Прага» резко отличался от других с грязноватыми надписями «Москва-Брест». Хорошенькая проводница в парадной форме с любопытством поглядывала на парочку. «Красивый парень, хоть рисуй». А девушка так себе, зато, видать, чешка. «Отъезжай, молодые люди, прощайтесь!» «Счастливо, Злата. Маме привет!» «Если бы не ваша медлительность, ты тоже бы поехал!» Слава наклонился и поцеловал Злату. Набирая скорость, состав плавно поплыл от вокзала. Злата стояла у окна с белыми накрахмаленными занавесками и, не отрываясь, смотрела на Славу. Сейчас понесут чай, пассажиры начнут знакомиться. Ей уже плохо без Славы. Как выдержит она целых 2 месяца? А ему хоть бы что, улыбается, машет рукой. «Потому что не любит», — стучали колеса. «Он не любит тебя». Внезапная ненависть полоснула по сердцу. «Все равно», — упрямо качнула головой Злата, — «никому его не отдам. Сколько бы Анька ни таращила на него глазищи, полюбит, никуда не денется». Мы поженимся, я рожу ему мальчика, а потом девочку. Он не сможет их не любить, а заодно и меня, мать своих детей. «Девушка, чай пить будете?» «Нет». Она тоже пялилась на ее Славу. «Хотя, пожалуй, поставьте». Злата покосилась на проводницу. Стройная, черноглазая, она ловко лавировала между пассажирами. Позвякивали в стаканах ложечки, синяя короткая юбка плотно облегала стройные бедра. «Ну почему русские девушки так хороши? Нищие, а красивые. Ни стильных нарядов, ни настоящей косметики. Их бы еще приодеть, королевы. А мужички, так себе, все, кроме Славы». «Ты зачем такой смуглый?» — как-то спросила его Злата. «И волосы черные. Разве русский? Не от слова «рус»? Русый». «Зачем?» — засмеялся Слава. «Не зачем, а почему?» «Ну, почему?» — послушно исправила ошибку Злата. «Потому что татары», — объяснил Слава. 300 лет паслись на наших полях. Перемешали с крови». Сейчас Злата вспомнила этот их разговор, села на откидной стульчик, закрыла глаза, и Слава как живой предстал перед ней. Широко расставленные с усмешкой глаза на смуглом лице. И впрямь татарские скулы, жесткие черные волосы. Как она любит запустить в них пальцы, всю пятерню, вдруг дернуть, а он только смеется. Злата со стоном вздохнула, снова подумала. Как она проживет без него в Праге? Есть, правда, школьный друг Иржик. Так ведь он просто друг. Вот приеду и сразу ему отдамся. С ожесточением подумала Злата, зная совершенно точно, что никогда ничего такого не сделает. Теперь, когда у нее есть Слава. А Слава, между тем, ехал к себе на Стромынку, чувствуя странное облегчение. Хорошо быть свободным. Хотя, конечно, мужчина не может оставаться долго один, но завтра он уедет в деревню, и там на него свалится столько всего, что добраться бы до Лежанки. А с рассветом опять за дело подлатать плетень, починить крышу. Правда, зимой это не очень сподручно. Да, тут уж выбирать не приходится. И вообще, если очень прижмет, есть Татьяна. Хотя это, конечно же, подло. Но, может, она уже согрешила. Тогда ничего. Тогда никаких обязательств. «Вай! Кого я вижу?» — с энтузиазмом встретил его Зураб. «А мы тут за тебя волновались. Куда пропал? Вдруг не успеет? Куда не успею?» — не понял Слава. «Гляди!» Зураб сунул ему под нос программу телевидения. «Сюда, сюда, гляди, где отчеркнуто!» «Злата Прага. Документальный фильм», — прочитал Слава. «Ну и что?» «Как что? Иди и смотри, раз уж прошляпил живую, настоящую Прагу». «А вы пойдете?» «Я, например, да». «Ну, тогда пошли вместе». Спустились в телевизионную комнату. В этот неурочный час там никого не было. Обычно собирались к вечеру. Включили телек, подождали немного. Через минуту посветлел экран, побежали по экрану титры, а потом возникла перед ними красавица Прага. Пражский град с готическим собором и знаменитыми на весь мир часами. Карлов мост с его башнями и скульптурами, лавками и лавочками между ними. Стаи, море туристов, выбирающих в лавочках сувениры. Широкая привольная Волтава. Дворцы и церкви, покрытые патиной, крыши старинных зданий. Да, если б выпустили, было б на что посмотреть. Слава вдруг вспомнил Ригу. Побывал там на литературной олимпиаде в 10 классе. Похоже, только Рига какая-то мрачная или, может, неприбранная.